Глава 5. Эда, залив Черепах, округ Пешт, Синдикат Драконов. 1 июня 3049 года. Тай Ишин Иодама сорвал с плеча вещевой мешок и швырнул на железную койку-развалюху, пружины которой визгливо заскрипели, словно протестуя. Кашира Кензи Ямашима тревожно поднял глаза. «Сумимасен, Йодама-сан», — произнес он. «Тай И. Баффорд предпочитал койку». Он дернул плечами, демонстрируя неприязнь к прежнему хозяину комнаты со стенами пепельного цвета. «Если желаете, я достану для вас подходящий матрас». Шин улыбнулся про себя и слегка поклонился. «Да, татами, пожалуйста, Ямашима-сан. Когда мои остальные вещи выгрузят с шаттла, ты и проследишь, чтобы их принесли сюда». Ямашима склонил свою сидеющую голову. «Хай! Вы позволите презренному слуге распаковать ваш багаж?» Шин улыбнулся. «Твоя вежливая манера говорить услаждает мой слух, словно музыка после стольких недель, проведенных на независимом транспортном корабле, с которым я прибыл сюда». Шин заметил, что на мизинцах парня не хватало нескольких фаланг, а на желтой коже у горла красовалась разноцветная татуировка змеиной головы. «А что ожидать от него?» «В этом нет необходимости», — ответил Шин. «Но я признателен тебе за заботу. Вещи будут распакованы позже». Бросив взгляд в зеркало размером во всю длину двери, он распрямился, пытаясь сбросить груз усталости, оставленный недельным полетом к заливу Черепах от точки входа в систему звезды после гиперпространственного прыжка. Под глазами легли легкие тени, впрочем, мало заметные для посторонних. Пальцами, как гребнем, он провел по черным коротко стриженным волосам и улыбнулся, посмотрев на Ямашиму. «Думаю, мне следует засвидетельствовать свое почтение». Ямашима улыбался, подобно наставнику, который доволен учеником, хорошо выучившим урок. «Тай Сато Рукита Нира просил вас присоединиться к нему, когда вы обустроитесь. Пока вы будете у него, я договорюсь, чтобы вас принял старейший». Шин вопросительно вскинул голову. «Старейший?» Ямашима заговорил и осекся. Его темные глаза метнулись с холеных рук Шина на лацкан черного кителя. «Извините, Тай-И, я осмелился воспользоваться слухами вместо знания и невольно оскорбил вас». Шин принял глубокий поклон сержанта. «Вы не нанесли мне оскорбления, Ямашима-сан. Вы не допустили ошибку. Я не был осведомлен, что воины Якудзы Ведо используют этот титул для своего господина». Ямашима выпрямился с явным выражением облегчения на морщинистом лице. «Таким образом, после того, как ты отведешь меня к Тайса», — продолжил с улыбкой Шин, — «пожалуйста, согласуй мой визит к Аябуну». Шин Йодама вошел в кабинет Тайса Турукита Нира и сел на колени на татами, прежде чем открыть откатывающуюся дверную загородку. Полупрозрачные панели из покрытого лаком пергамента, особенно с северной стороны напротив двери, пропускали достаточно света, чтобы в комнате было светло. Он содержит свое убежище незахламленным и скромным. Здесь он черпает силу. Я чувствую это. Шин первым поклонился Торукита Нира. Командир Шина был едва ли старше 25 лет, но Тайса не позволял тщеславию возобладать над собой. Он не красил свои крапчатые волосы в черный цвет, как делали иные, и коротко стригся, выбривая виски для лучшего контакта с рецепторами нейрошлема своего боевого робота. Его темные глаза, открытые и бесстрастно, встретились со взглядом Шина. Затем он опустил глаза, чтобы подчиненный не подумал, что он плохо воспитан. И хотя Тайса не улыбался, Шин инстинктивно ощутил, что тому понравилась глубина его поклона и проявленное таким образом уважение. Ответный поклон Торукита был исполнен строгости и грациозности. Шин поклонился другому мужчине, который находился в комнате. Шина несколько смутило, что парень, который был явно моложе его, имел более высокое звание. «Он присутствует здесь только потому, что является моим непосредственным командиром. Я думал, что реформы покончили с практикой присвоения первого офицерского звания исключительно на основе принадлежности к аристократии. Не хватало только еще, чтобы этот юнец отдавал мне приказы». Несмотря на дурные предчувствия, Шину было приятно видеть, с каким тактом и уважением поклонился молодой парень в ответ на его приветствие. Голос Торукита звучал глухо, и был исполнен силы и самообладания. «Полагаю, путешествие в нашу звездную систему не было слишком тяжелым для вас?» «Нет, Тайса. Пилот попался очень опытный и в сложнейших условиях проскочил из одной звездной системы в другую, как сквозь игольное ушко». «Хорошо». Торукито повернулся и небрежным жестом привлек внимание Шина к другому парню. «Извините, что сразу не представил вас друг другу. Не больно-то я воспитан. Это твой непосредственный командир Шоса Хасира Курита». Сердце Шина рванулось к глотке, и ему совершенно не удалось скрыть удивление на лице. «Старший сын Теодора Куриты. На голограммах, которые я видел, он выглядит совсем другим». Шин снова склонился в поклоне, но на этот раз более глубоком и продолжительном. «Извините, Курита-сама, мне следовало узнать вас». Хасира склонился в ответном поклоне, на его лице появилась улыбка. «Неудивительно, что вы меня не узнали, Йодама-сан. В большинстве своем официальные голограммы сделаны много лет тому назад и не обновлялись в интересах безопасности». И хотя улыбка сохранялась на лице Хасира, своим взглядом и голосом он перевел разговор на более серьезную тему. «Я должен сообщить, что хотя являюсь вашим командиром, тем не менее буду приветствовать всякие советы и помощь с вашей стороны. Вы мастерски управляете боевым роботом, и я надеюсь, что вы поделитесь со мной своим огромным боевым опытом». Шин склонил голову. «Вы оказываете мне честь, Шоса, но я не заслуживаю такой похвалы. В конце концов, я только на 2 года старше вас и не имел чести пройти обучение в Академии Сяндзяна». Улыбаясь, Торукито Нира открыл папку, лежавшую на низком столике, покрытом черным лаком. «Отсутствие у вас формального образования в некотором смысле можно расценивать как положительное качество, Йодама. Ашира напомнил мне очень кстати, что вы уже целых 12 лет совершенствуете мастерство воина, а это значит, что вы являетесь просто кладезем знаний и боевого мастерства». Шин кивнул. «Вы снова оказываете мне честь, но думаю, что не всю информацию в моем досье следует воспринимать буквально. Да, я осиротел во время сражения на Марине в 3028 году. В тот год мне исполнилось всего 7 лет. Я был среди тех, кто спасся бегством во время наступления частей Штайнера. И только благодаря чистой случайности меня подобрал и спрятал отряд партизан. Мне удалось засунуть сумку со взрывчаткой и взорвать мост, известный как Брод Павлюка, лишь благодаря своему маленькому росту, который позволил пролезть по дренажной трубе». Хасира едва заметно покачал головой. «Никто из нас не переоценивает значение твоих поступков на Марике, ведь мы понимали, что хотя тебе и пришлось проявить смелость и ловкость, они скорее свидетельствовали о твоей способности выполнять приказы. Куда большее впечатление на нас произвел организованный тобой во время Ронинских войн налет на опорный пункт отрядов перебежчиков, окопавшихся на Надже. Атака боевых роботов, подготовленная и осуществленная командиром, которому только что исполнилось 18 лет, оказалась в высшей степени успешной». «Вы снова хвалите меня лишь за то, что мне подфартило», — Шин почувствовал, как его щеки подкрывает румянец смущения. «Когда ренегаты-перебежчики из-за ненависти к нам попытались уничтожить центр боевой подготовки, моим долгом перед соотечественниками и теми, кто оказал нам честь стать воинами, сражающимися на боевых роботах, было возглавить роту кадетов и организовать оборону. Если бы изменники знали территорию нашей базы так же хорошо, как мы, и у них не отказало вооружение на боевых роботах, то я бы не стоял сейчас здесь и не беседовал с вами». Неожиданно Шин вздрогнул, словно от удара, когда вспомнил, как Центурион навел свое скорострельное орудие на башню его пантеры. «Если бы его пушка не заглохла, я был бы мертв». Несколько мгновений Торукито наблюдал за ним и затем медленно склонил голову. После стольких лет боевой службы среди заносчивых вояк, стремящихся лишь к личной славе, твоя скромность как свежа, так и недооценена. Боевой путь, который ты прошел после Наджа, достоин подражания. Я хочу, чтобы ты возглавил командование ротой Хайо.